Глава третья. Резиденция Монро. Некоторое время назад. «Значит, говоришь, он просто пропал? Джеймс, ты нас принимаешь за идиотов?» Четверо мужчин стояли в комнате, где ранее спал Черепов, и, мягко выражаясь, недоумевали. Судя по камерам, он не покидал свою комнату, да и сейчас сидит да тренируется. А вот их четверых здесь и якобы нет. «Мы его недооценили, и все это время он водил нас за нос», — осознал статный мужчина 50 лет. Он поправил очки, а его лицо было бледным. Мужчина находился на грани паники. «Или ты изначально нас обманул?» — заявил один из трех соседей. На Джеймса уставились три очень злых старших мага. «Если бы артефакт был у меня, здесь уже стояли бы люди герцога», — возразил тот. «Что за чушь ты несешь? Ты за него с нами тремя сражался. И потом бы отдал артефакт? Насмешил». Говорящим был немного плотноватый старичок с изящными усами в шляпе-цилиндре. «Монро, если ты думаешь, что мы все это проглотим и уйдем, ты глубоко забл...» — говорил крепкий мужчина, едва не пылая от маны огня, что распирало его тело. Но вдруг в помещение ворвался солдат. «Господин, мы нашли!» — замялся тот. «Черепова, артефакт?» — тут же загалдели графы. «Говори», — приказал Джеймс. «Секретный ход. Он был вскрыт. Силой». «Проклятие! Черепов уже, наверное, в лесу». Седовласый мужчина хотел было рвануть из комнаты, но крепкая рука схватила его за плечо. «Ты думаешь, мы поверим тебе на слово? Веди в свой грёбаный секретный ход и показывай». «Но это секретный ход моего рода», — возразил тот, а три мага в ответ покрыли свои кулаки магией. Пришлось ему вести их к тоннелю, но что-то пошло не по плану, и Джеймс оступился на лестнице в подвал, и все четверо рухнули вниз. «Кривоногий идиот!» — прорычал здоровяк и поспешил к тоннелю. Его уже было видно. «Куда ведет? Хотя хрен с тобой, сам проверю». Граф полез в тоннель, но вскоре его догнали и остальные аристократы. Впрочем, Джеймсу тоже пришлось идти. Одновременно с этим армии четырех аристократов поднимались по тревоге. Четыре графа собирались полностью блокировать территорию вокруг выхода из тоннеля, а может, и весь остров. Где-то в Ирландском море. Палуба Фантома. Капитан Гаус. Изначально я летел в город Белфаст на севере Ирландии. Но потом я осознал, а зачем? У меня же есть фантом. Так что я просто свернул на запад к берегу моря, вызвал свой корабль и теперь тихо да спокойно плыву в Лондон. Гениально, а то ж. Принц, правда, немного ругался. Он там все свои связи, агентов и прочих подтянул, чтобы из Ирландии меня вывести. «Да нормально все будет», — смеялся я, держа телефон у уха. «Ладно, тут уже связь плохо работает. Ждите меня в Лондоне». Звонил я с телефона, одолженного у Джейкоба. Мой телефон сейчас двигался по лесу, убегая от преследователей. Там настоящую охоту устроили. Изя притворяется мною, а телефон мой был словно маяк. Его отследить проще простого. И, пожалуй, нужно обзавестись чем-то более защищенным, например, этим кирпичом. Посмотрел на телефон в руках. Дорогая штучка. И защищена как от магии, так и от обнаружения, прослушки и помех, включая магические. Но в карман такой не положишь. Кирпич же. Ладно, неважно. Бросил кирпич в хранилище и потянулся. Плечи болят от длительного полета. «Спасибо», — поблагодарил я ту, чьи руки легли на мои плечи и принялись их массировать. Задрав голову, увидел лицо Лины. «У тебя же сегодня академия?» «Да я уже половину предметов сдала преждевременно», — улыбнулась огневолосая девушка, продолжая массировать мои плечи. «Ты, главное, успей к началу приема, а то еще без тебя меня женят». «Успею». Потянув руки, положил их на щеки Лины и, притянув к себе, поцеловал ту в нос. «В крайнем случае сбегу». Девушка счастливо улыбнулась и вдруг попыталась укусить меня за нос. Пришлось, словно слизень, резко сползти со стула и встать. А та набросилась со спины и обняла. Но, так как я сейчас вновь Александр, моя голова утонула в груди Линны. Мяконькой. «А тебе точно нужно в Лондон? Там опасно». «Нужно, чтобы потом не было еще больше проблем. К тому же, мне ведь еще и награду обещали. Неужели я, испугавшись, убегу?» «Ой, все. Пойду лучше девчат проведаю». Лина поцеловала меня напоследок и развеялась. Я же подошел к штурвалу. Сейчас он был зафиксирован, а плыл я на юг. Мне нужно будет миновать Ла-Манш и, обогнув этот большой остров, добраться до столицы государства. Пока плыл, решил подкрепиться, но вдруг услышал громкий звук. А это проплывающий мимо сухогруз просигналил мне. На его палубе собралась тьма моряков. Те смотрят на меня и руками машут. Ну да. Мой корабль вызывает некоторое недоумение у людей. Помахал им в ответ и продолжил плыть. А те на телефоны меня снимают. Думаю, вскоре четверка проклятых графов узнает, что в Ирландии меня уже нет. Интересно, что они сделают? Ладно, неважно. Тут патрульный корабль ко мне приближается, и солдаты выглядят недовольными. Видимо, неучтенное судно в зоне их патрулирования. Им не понравилось. «Остановите корабль и позвольте нам зайти на борт!» — раздался голос из громкоговорителя. Патрульное судно было существенно меньше моего «Фантома», но имело пушку и две мощные пулеметные турели. Плюс вижу две торпеды и глубинные бомбы. Оружие, к слову, уже было направлено на меня. Да и солдаты наставили на меня свои автоматы. Какие-то они агрессивные. Пожалуй, не буду пускать их на палубу. Фантом резко ныряет под воду и уходит в сторону. Думал, по мне сразу же ударят торпедами, но нет. Патрульные, видимо, консультируются со штабом. Опустился я, значит, на дно. А тут такой красавец лежит, отдыхает. Осьминог, чей размер вдвое больше фантома, но, видимо, сытый. Разместился меж морских скал и провожает меня взглядом. Так что я спокойно проплыл. Но тут по дну ударили глубинными бомбами. Прямо по нам с осьминогом. Ладно, меня лишь слегка задело. И фантом отбросило в сторону. Магический барьер защитил судно, а вот монстр получил повреждения. Его щупальца тут же дернулись вверх и начали обвивать корпус патрульного судна. Тот сбросил еще несколько бомб, и осьминог лишился одного щупальца, да и тушка получила некоторый урон. Но не настолько существенный, чтобы уничтожить громадину. Лишь разозлили. На палубе началась паника. Движки корабля ревели, пытаясь вырвать судно из мощного хвата. А солдаты, как могли, пытались избавиться от щупалец. Стоит ли говорить, что безуспешно? Но они, конечно же, те еще неудачники. Тут огромное море, а они сбросили бомбу именно на голову S-рангового монстра. Причем такого, который, судя по всему, раньше не особо и буянил. Вскоре глубинные бомбы, чья мощь вызывала уважение, закончились. Вот только добить чудовища они не смогли. Осьминог эти бомбы попросту сбил щупальцами. Правда, одного щупальца он при этом лишился. Но у него их еще много. Ладно. Вливаю в судно побольше энергии и, развернув, мчусь к телу осьминога и тараню его. Благо, у корабля есть специальный нос, предназначенный для тарана. А еще на нем я создал мощный шип из своей силы. Поэтому, когда на полной скорости подводное судно врезалось в монстра, того оттащило метров на 200, а щупальца отпустили патрульный корабль. Полилась кровь чудовища, а щупальца тут же обрушились на меня, облепляя барьер судна и сжимая его. При этом мощные когти на щупальцах твари впились в барьер, стремительно истощая его. Осьминог попросту зафиксировал фантома, который носом впился в него. Хорошая тактика, если не учитывать меня. Вытянув руки, выстрелил двумя вспышками прямо по осьминожьим глазам, а этот гад их просто закрыл. И хоть в магии была божественная сила, тот лишь поморщился. Силён гад. Тогда попробуем так. Призвал на палубу своих стражей, а там скелеты маги что-то немного изменились. Ладно, неважно, всей толпой они бьют по щупальцам, а я, сосредоточившись, направляю силу в шип на носу корабля, заставляя его глубже впиться в тварь. А та начала сильнее сжимать барьер, и тот уже трещит. Еще немного, и вся толща воды обрушится мне на голову. А я напомню, что плавать так и не научился. Осьминог тужился, я тужился. И в этот момент приплывают торпеды. Ах вы ж гады! Корабль вдребезги, половина стражей на восстановление, а я камнем иду на дно. Но! У меня хоть и нет воздуха, но есть кое-что получше. У меня есть сон с воздухом. Акваланг, если точнее. И вроде дышать можно, но на морское дно я все же упал. А осьминог тем временем поплыл давать по щам патрульному кораблю. Тот, в свою очередь, дал дёру. Помог, называется, людям. Ладно. Что тут у нас? Добрался до скал, где осьминог жил. А там врата. Теперь понятно, что он здесь делал. Просто подсасывал ману, дожрал всех тех, кто вылезал из врат. И врата интересные. Они немного отличались от тех, что я видел на поверхности. Видимо, специальные для морского дна. И если там водятся рыбы, я, возможно, добуду себе транспорт. С этой мыслью я проник во врата ранга «Б», оказавшись в озере. Тут вода пресная, так что это озеро. Вижу озерные растения, краба размером с быка, который ест сама, что размером с бизона, а также ил. И он затягивает меня, уже по колено засосал. Над головой же сияло солнышко и виднелось голубое небо. Так что первым делом я хотел было сказать, что всплыл, но нет. Плавать же я не умею. Поэтому сперва ожил недоеденный сом и сожрал жрущего его краба. После этого краб ушел добывать больше марионеток, а сом подхватил меня и понес к поверхности. Эх, время теряю. Так что придется императрице работать в авральном режиме. Ну или просто не плыть к ней. Правда, в таком случае все заподозрят, что я закрысил артефакт ранга ССС, и на меня начнется еще более отчаянная охота. Лишь бы артефакт отобрать. Этот момент я несколько не обдумал, когда лез в те врата. Хотя и Тимофей не остановил меня. Впрочем, он, может, вообще желал, чтобы я не вылезал из этих врат, оставшись там навсегда. Ладно. Я оказался на поверхности и смог вдохнуть настоящего воздуха. Он был насыщен маной и свежестью. Прелесть. Расстояние до берега мы преодолели за 5 с лишним минут, после чего я отпустил сама охотиться, а сам быстренько разделся. Одежда вся в иле, в водорослях, ну и мокрая. Призвал личей 2 скелетов-магов, дал им задачу высушить одежду. Также призвал кики. Тут вокруг озера был густой лес, и хотелось его быстренько осмотреть. Все равно моим марионеткам нужно время, чтобы собрать еще больше марионеток. А поручать это дело скелетам как-то не очень эффективно. Их просто выл засосет. «Господин, позвольте призвать змей», — попросила женщина-змея, стоя рядом со мной. Она почему-то тоже была голая. «У нас вечеринка нудистов?» «Ладно, неважно». «Я разделась, чтобы в воду нырять», — объяснила она. «Вас смущает мое тело?» «Понятно». «Нет, делай, как хочешь», — кивнул ей, а та взмахнула руками, и из черных клякс повалили змеи-люды. Но без нагов, а те, которые жуткие чудовища. Зашипев, они бросились в лес, часть из них помчалась в воду, и весьма хорошо плавают. Я и забыл, что змеи плавать умеют. Может, и не стоило сюда лезть, а просто позвать кики и на ней доплыть до Лондона? Нет, думаю, это было бы неуместно. «Они все осмотрят, а вы можете отдохнуть», — предложила та. А хорошая идея. Я всю ночь летел, потом плыл, этот бой со осьминогом. У меня как раз целая куча добра из лагеря наемников при себе имеется. Постелив специальную мягкую штуку из резины или чего-то такого, прилег на нее и хорошо. Солнышко греет, воздух свежий и приятный. «Будешь?» — предложил я бутылку воды. Кики кивнула и начала пить. А я себе вторую бутылку достал. А потом еды. Правда, у наемников в основном консервы были. Да, сухпаёк. Но зато сытно. И вот сытый я развалился на мягком, а рядом Кики прилегла. Змеи любят греться на солнышке. Лежим, греемся, хорошо. Но вдруг та повернулась на бок и виновато посмотрела на меня. «Господин, могу я попросить о помощи?» «Что такое?» «У меня из-за змеят вырабатывается молоко и очень много». Она обхватила свою большую грудь. И да, она стала еще больше и, судя по всему, тяжелее. «В принципе, я еще голодный». «Я не об...» — начала она говорить. Но стоило мне подкатиться к ней и присосаться, как та прикусила губу и начала постановать. Необычная реакция. И до чего же вкусное молоко? Оторваться невозможно. Ух, прорвался. Я теперь 29-го ранга, еще один ранг, и я боевой маг 30-39 уровни. Повалив Кики на спину, забрался на нее, а та постановала и извивалась. Но вдруг молоко будто выстрелило, и я едва не лопнул. Но очень вкусно. «Сейчас лопну», — похлопнул я выпирающий живот, а та тяжело дышала. «Твое молоко содержит огромное количество маны и питательных веществ, лучше, чем плоды из врат Аранга». «Оно все ваше», — пробормотала та и вырубилась. Необычная реакция. А я хотел немного надоить для девчат, но, видимо, Кики пока лучше не трогать. Накрыв ее тканью, поднялся и огляделся. В озере кипела работа, а лес еще изучался. Вот в него я направился. Ну, не успел я далеко уйти, как наткнулся на яблоню. Казалось бы, ну, яблоня, и что? Вот только эти яблоки я распирала от маны. К сожалению, живот мой полон, и я едва смог съесть два яблока. Но я ведь их могу забрать с собой. И пусть со временем количество чистой маны в них сократится, но не оставлять же это добро. Призвав скелетов, приказал им собирать фрукты. А мешочек перекинул на перерабатывающий завод. Там из него быстро достанут все добро. Часть, правда, отложу для китайцев в бункере. Они там остро нуждаются в нормальном снаряжении. Пока работа работалась, а дела делались, прошелся по лесу вокруг озера. Но тут ничего интересного. Лишь мелкие грызуны да птички. Ну и яблоки. Пьедестал с ядром, как я и предполагал, находится в центре озера, а охраняет его огромный сом. Ну, чудище имело лишь ранг Б, так что уничтожить его не составило проблем. А вот пьедестал я разрушил лишь после того, как все яблоки были собраны. В самом озере ничего интересного не нашлось, так что, закончив здесь, забрался на сома и уплыл. Кики с остальными тоже забрал. Ну и армию марионеток. И не зря. Ведь стоило нам выплыть, как мы наткнулись на него. Потрёпанный и едва живой осьминог-гигант очень удивился, когда мы появились из его врат. Моя армия самов тут же бросилась жрать этого уродца, а за ними крабы и что-то вроде креветок. У меня, к слову, уже был настоящий акваланг, а не выдуманный, поэтому я тоже сражался, метая вспышки. Осьминог не мог сражаться с закрытыми глазами. Зато мог попытаться прихлопнуть меня щупальцем. Хе. Но я ведь верхом на соме, так что поймать нас не удалось. Полчаса кружил вокруг этого гада, пока он не сдох. И если сперва я думал оседлать этого осьминога, то мои марионетки так обглодали монстра, что от него остались лишь ошметки. После победы над чудовищем я поплыл к Лондону, а мои марионетки кто куда. Они разбредутся как можно дальше и оставят свои тушки на съедение местным монстрам. Сом, к слову, был склизким и неприятным, но зато его спина весьма большая, так что я просто прилег и задремал. Она сама довезет меня до причала. Затопленный мир. Город Карн. Какое-то полуразрушенное складское помещение. Тем временем. «Бог сна и отдыха учит, что людям для счастливой жизни нужен хороший сон и отдых. Поэтому все вы делаете благое дело. Позволяйте мужчинам, рискующим жизнью, защищая всех нас, расслабиться и отдохнуть». Жрица Шенла, бывшая портовая девка, собрала вокруг себя почти сотню женщин. Все они были потрепаны этой жизнью. Многие были больны, истощены и даже имели уродливые шрамы. Жизнь портовых девок нелегка, но выбор у них был невелик — или умереть от голода, когда остались на улице без крова и средств к существованию, или торговать своим телом. Карн, как и любой город империи Тор, не помогает нищим, тем более простолюдинам. А нищие простолюдины едва ли не хуже рабов. Впрочем, мужчины всегда могут пойти грузчиками в порт или в моряки, а вот женщины... «Да пошли эти мудаки!» — возразила женщина с большой гематомой на лице. «Моя жизнь не так говно! Еще об этих говнюках переживать!» «Да-да!» — поддержала группа других женщин. «Одни нас страхуют куда только можно и нельзя, другие потом часть заработка отбирают, еще и город с нас налоги берет. Возмутилась другая портовая девка. «Да, я уже слышала о всех этих бандах!» Шенла недовольно поморщилась. «У нас в империи Нигур такого не было. Еще и налог. Серьезно? «Да, с каждого члена семьи, а у меня две дочки». Из толпы вышла женщина лет 30 с весьма крупной для шари грудью, но не очень привлекательным лицом. «Девчат, тогда, может, ну его?» — предложила Шенла, удивив портовых девок. «Пойдемте в монастырь. Будете работать в поле и помогать жрецам. Вас там будут сытно кормить, вылечат. А если уверуете и дорастете в силе веры до последователя, вас могут и жрицами сделать». «Вылечат?» — заинтересовались женщины. А старшая жрица рассказала про зелья, что изготавливаются в главном храме, а также помощь жриц церкви святых сестер. Они могут исцелять. Это очень заинтересовало женщин, отчего те загалдели. Но вдруг раздался мужской голос. «И что получается? Вы шлюхи, хотите перестать быть шлюхами?» Женщины обернулись и затряслись от страха. Это была группа бандитов, что контролирует эту часть портового района. И все портовые девки платят им половину от своего дохода. В здание вошло 7 мужчин, из которых 3 — свинолюди. Все имели при себе оружие, но решили, что нет смысла доставать его. Все же здесь собрались лишь жалкие женщины. Вот только почти сразу из-за спин головорезов показалась тучная женщина в темно-фиолетовом платье и меховой накидке. «Вот кто воду мутит! Жрица этого нового башка!» — произнесла та и окинула всех женщин суровым взглядом. Те боялись ее, потому что именно она и возглавляет банду. «Хочешь лишить меня дохода? Кто тебя послал? Кабаны или эта сучка из лиловых?» «Я пришла помочь страждущим. А если это противоречит твоим интересам, мне плевать». Шенла вышла вперед, остановившись в 5 метрах от тучной женщины. «Да, а я слышала, что кишки жриц точно такие же, как и у обычных людей. Может, проверим?» Тучная женщина оскалилась, а мужчины заржали и выхватили сабли. «А силёнок хватит?» Миг спустя Шенлу накрыл белый туман, а когда он развеялся, перед бандитами предстала женщина в мощных белых доспехах. В руках она держала топоры, а за спиной вместо плаща развеивался туман. Бандиты инстинктивно шагнули назад и начали переглядываться. «Интересный фокус, но и я кое-что умею». Тучная женщина вытянула руку, и в ней появился шар из морозного воздуха. Он был настолько холоден, что в помещении вмиг стало зябко. «Ты забываешь одно», — раздался голос из доспехов. «Мой господин не только бог сна, но и бог смерти». В этот момент из черных клякс в пространстве вышли 10 скелетов воинов. А с ними и величественный скелет маг с костяным посохом в руках и пылающими глазницами. На нем была позолоченная накидка, а на костяных пальцах — кольца. «Жалкие смертные хотят навредить жрице великого Гаоса!» — прозвучал голос в головах людей. И этого хватило, чтобы бандиты, побросав оружие, в ужасе убежали. Причем их атаманша бежала куда быстрее, даже несмотря на короткие ноги и тучное тело. «Ты Шенла, да?» — обернулся скелет к жрице. Та слегка вздрогнула и неуверенно кивнула. Не привыкла она к скелетам. «Весь этот остров находится во власти великого. Просто позови меня, Агафона, или моего близкого друга Савелия. Мы защитим». После этих слов маг взмахнул рукой, и его, а также остальных скелетов, засосало в черные кляксы. А женщины выдохнули. «Ха, а пойдемте в Лиловый район, девчаток заберем. Они уже воют от того, как тяжело жить. И оставим весь порт без девок и секса», — произнесла одна из женщин, и все довольно заулыбались. И к ночи в портовом районе не останется ни одной портовой девки, а морякам и наемникам придется душить змея. Лондон. Русал по имени Гаус. «Да уж. Думал, приплыву в порт, сойду на берег и вызову такси до императорского дворца. Но я уже 70 километров проплыл по реке Темза, а порты все не кончаются и не кончаются. И куда ни глянь, везде солдаты, что грозно смотрят на меня. Благо, никто стрелять в меня не стал. Хотя в море перед городом меня пытались убить аж 4 патрульных судна. Про атаку с беспилотников я вообще молчу. Пришлось вновь искупаться, а потом еще раз 20. И лишь когда я, вытянув руку, начал сиять светом, от меня вроде как отстали. «Мама, мама, а почему этот голый дядя плывет на рыбке?» — говорила девочка на мосту, под которой я сейчас заплыву. «И не голый я, в трусах, а еще на этом мосту целая тьма людей». Помахал девочке рукой и проплыл под мостом. А дальше еще один мост. Тут вообще много мостов. Но вскоре мне пришлось пришвартовываться. Там стояли люди с громкоговорителями и вежливо попросили меня сделать это. И сложно отказать, когда над тобой парит 3 боевых вертолета, а говорящим является старший маг с группой боевых магов. Ладно, шучу. Просто я узнал среди них знакомое лицо, так что, вероятно, это люди-императрицы. Приплыв к укрепленной набережной, перешел на хвост сама, и тот метнул меня вверх на несколько метров, забросив на твердую землю, точнее, асфальт. «Александр Ле...» Ко мне тут же направился один из толпы солдат, но я остановил его жестом и, засунув руку в мешочек, что висит на моей шее, вытащил убиватель. Бойцы тут же активировали барьеры, а я обернулся и, наставив оружие на сама, сжег его. Не сразу, конечно, но сжег. Лишь после этого обернулся к людям. Набережная была облагорожена беседками, скамейками, и даже фонтан имелся. Как и множество солдат и гражданских, которые с интересом за всем наблюдали, ну и журналистов. Черепов Александр Леонидович выполнил просьбу императрицы и закрыл врата ССС ранга, башню мудреца. А также успешно вернулся в Лондон, несмотря на многочисленные попытки покушения. «А теперь ведите меня получать мою награду!» Я улыбался и говорил очень громко. «Пусть все слышат». И бойцам это несколько не понравилось. «Пройдемте в машину. У нас к вам есть несколько вопросов», — обратился ко мне старший маг. Судя по форме, он из имперской канцелярии. Что-то вроде наших безопасников. «Я, конечно, извиняюсь, но покажите ордер», — посмотрел я на него. А тот суров и безэмоционален. «Вы не гражданин нашей страны, чтобы для вас выписывать ордер». «Да, зато я член посольской делегации». Я вновь улыбнулся, после чего достал штаны из мешочка. «Хороший артефакт, да? Позволяет много в себе хранить. А с виду не скажешь, что ССС ранга». Слова мои звучали, как гром среди ясного неба. А журналисты едва ли не прорвали заслон, чтобы броситься ко мне и взять интервью. «Но рот не разевайте. Согласно межправительственному договору и запросу о помощи в закрытии врат башни мудреца, все полученное внутри врат достается закрывшему их». И вновь говорил я весьма громко, заставляя мужчину поморщиться. «А что? Зря я, что ли, плыл в одних труселях на Самее по всему городу? Вот, сцена готова, зрители на месте. Интриганы, блин. Теперь, если империя нарушит свое слово, это сильнейший удар по репутации. Все же они попросили о помощи, условия были оговорены, а потом предательство и удар в спину. Такое не забывается. И во второй раз им уже никто не станет помогать». «Так меня во дворец повезут, или я сам?» Пиджак был надет и застегнут, Штаны на месте, обувь тоже. Все, готов к аудиенции с самой императрицей. Старший маг же через микронаушник в ухе слышал чьи-то приказы. Лицо его кривилось и морщилось, а сам он поглядывал на мой мешочек. Не стал прятать его под одежду, зато достал яблоко и начал есть. «Мне еще долго здесь стоять?» — поинтересовался у них. И в этот момент люди расступились, так как приехала машина, и из нее показался уже знакомый мне пожилой мужчина. Посол Российской империи в Британии. «Александр Леонидович, я рад, что вы все же справились со столь важным заданием и спасли Ирландию от неминуемого вымирания». Он подошел ко мне и по-мужски обнял, после чего, будто мы лучшие в мире друзья, пожал мне руку. «Уверен, это было невероятное приключение, особенно зная особенности башни мудреца». «Вы не представляете, насколько невероятное. Мудрец башни создал испытание, где я и 11 человек, что зашли в башню до меня, должны были, управляя сотней голых аборигенов, создать империю и одолеть остальных игроков». «И судя по тому, что вы здесь, из вас получится отличный император», — рассмеялся тот и, приобняв, повел в машину. Ну и поглядывал на журналистов. Те будто находились в экстазе и уже передавали информацию, кому и куда надо. Вскоре мы оказались в машине, и посол довольно рассмеялся. «Александр Леонидович, отличная работа! А эти черти все делали, чтобы не допустить меня к вам». «Похоже, в империи начались бурления», — поинтересовался я. «Да, они всегда были», — улыбнулся тот. «Просто сегодня у всех особое обострение. А еще...» — он покосился на мешочек. «Это правда ССС-ранговый артефакт?» «Кто его знает?» — пожал я плечами. «Меня спросили, что я хочу в награду. Я и сказал». «Вот как! Интересное решение и, главное, устраивающее всех». Старик задумался, а я мысленно заулыбался. Хорошо, что решил не делать корону мудрости. До дворца мы доехали сравнительно быстро. В посольство нам нельзя было ехать. Да и сопровождающий конвой не позволил бы это. Зато доехали без проблем. Вместе мы вошли во дворец, где нас с послом сопроводили в просторный кабинет, а минуту спустя появилась она, Мария II. Правительница Британской империи, уставшая, немного измученная и со следами недосыпа. Красивая женщина в штанах и белой блузке рухнула на большое кресло и простонала от усталости. «Может, целебный импульс?» — поинтересовался я, достав из мешочка пистолет. «С удовольствием», — улыбнулась та и получила лучом в лоб. «Еще, еще, еще!» Я стрелял и стрелял. Пришлось второй пистолет достать. И лишь после 20-го выстрела женщина облегченно выдохнула и словно слизень разлилась по креслу. «Спасибо. Хоть мозги заработали». «Яблочко? Изврат. Кисленькие», — предложил я и метнул женщине. Еще одно дал послу. «Прелесть». Тан откусила сочное яблоко и постаралась принять сидячее положение, но не вышло. «Александр, расклад такой. Множество родов обвиняют тебя в покушении, убийстве солдат, массовой резне, причинении многомиллиардного ущерба, а также наложение проклятия. По закону должен состояться суд, и самое главное, в твою голову должен залезть менталист».